Глава 6. Мессер Мишель Кардалеоне, председатель Верховного суда, ел свой хлеб не зря. Пусть иногда он бывал пристрастен и эмоционально не сдержан, вопреки общепринятым установкам, что слуге закона нужно олицетворять собой этакую неодушевленную статую, механизм для исполнения правосудия. Пусть порой не мог скрыть отвращение к жестокости еще не осужденного преступника или сочувствия к пока неоправданной жертве, но окончательные решения, утверждаемые им, всегда были объективны и справедливы. И еще одним его несомненным достоинством было стойкое отвращение ко всякого рода проволочкам и затягиваниям. Поэтому, разобравшись в ситуации с экспертами, он немедля провел предварительное совещание по рассмотрению и утверждению новой кандидатуры и огласил решение привлечь доктора медицины Александра Розенблюма к проведению магической экспертизы в рассматриваемом ныне деле, а заодно включить его в постоянный состав экспертной команды Верховного суда. Пресса гудела подобно растревоженному пчелиному улью, обсуждая изрядно побледневшую, но сохраняющую спокойствие герцогиню, энтузиазм сборной Мазарини, напоминающий борзых, готовых сорваться с поводков, их ощетинившихся соперников. Алекса Розенблюма привели к присяге. Поклявшись, как и положено, быть непредвзятым и независимым в своих оценках, сообщать правду, только правду и ничего, кроме правды, молодой врач, которому, несмотря на звание и регалии, не было еще и 30, едва сняв руку со священной книги, обратился к суду. «Сеньоры, высокий суд, ваша честь, сеньор-председатель...» «Мессер», — негромко подсказал ему местный секретарь. «Мессер Кардалеоне, позвольте внести уточнение в процедуру. Прошу простить, мне некогда было готовиться». Пресса сделала стойку. Председатель снисходительно кивнул. «Ваша честь, я правильно понимаю, что основной моей задачей в рамках данного процесса является подтверждение или отрицание будущего отцовства?» «Совершенно верно», — подтвердил председатель. «В таком случае, помимо обследования будущей матери, мне необходимо просканировать ауру потенциального отца. Поскольку, если будущий ребенок маг, я должен сравнить его матрицу с возможной отцовской. Логично?» Пожилой председатель задумался, склонив голову в традиционном завитом парике, и обратился к герцогу. «Истец Ремардини, вам понятно требование эксперта? Суду, разумеется, известно, что члены королевского семейства имеют право на сохранение в секретности уровня и профиля собственной магии. Тем не менее, если мы сегодня хотим получить прямой ответ на интересующий вопрос, вы должны пойти навстречу суду и дать согласие на сканирование своей ауры и на оглашение результатов». Герцог нахмурился, потер лоб. «Мессер Кардалеоне». Несмотря на внушительные размеры малого зала, его голос, в меру усиленный акустическими амулетами, хорошо слышали даже в самых отдаленных уголках. «Мессер!» Тотчас поднялся с места и его адвокат. «Безусловно, его светлость не видит причин уклоняться от обследования, тем более, что это в его интересах. Единственное условие, на котором настаивает защита – магическое ограничение права доступа к протоколам, в которых будет зафиксирован результат. При устном же оглашении заключения уважаемый эксперт должен ограничиться сравнительными степенями и возможными косвенными сопоставлениями, не указывая напрямую параметры, о которых не следует знать непосвященным». Председатель кивнул. «Суд это условие устраивает. Что скажете, господин эксперт?» «Вполне», — буркнул Алекс. «Косвенно и в сравнении могу. Было бы с чем сравнивать». «В таком случае с кого вы начнете?» Сощурившись, доктор окинул цепким взглядом сперва Эстер, затем герцога. «Боюсь, этикет придется нарушить. Дама пойдет второй. Исследуя возможную матрицу, мне к тому времени нужно знать, на какие параметры обращать внимание особо». Председатель глянул выразительно. «Господа адвокаты?» Обе команды пошушукались и выразили согласие. «Господин эксперт, вы готовы?» «Минуту», — доктор протестующе выставил вперед руку. «Мне нужно время на изучение кабинета и оборудования, с которым придется работать. Если понадобится, послать за своим, вы же понимаете?» «О, да, у вас, у медиков, своя специфика. Что ж, принимая во внимание нестандартные условия, в которых мы все сегодня оказались, ваша просьба учитывается. Мы ждем от вас сигнала о начале работы. «Проводите сеньора Розенблюма в нашей лаборатории, господа». Целый корпус Дворца правосудия был отведен под царство судебно-медицинской экспертизы и напичкан лучшим и наисовременнейшим оборудованием медицинским, техническим и магическим. На создании этого миниатюрного храма науки и дознания настоял в свое время сам миссер Кордолеоне, не любивший, как уже упоминалось, проволочек и затягиваний. Да к тому же подобная независимая экспертиза на месте полностью исключала возможные подлоги и подтасовки. Мазарини в ожидании доктора что-то набрасывал в рабочий блокнот. Кристофер с досадой в очередной раз глянул на часы, когда в его кармане затрясся переговорник. «Уверен?» – спрашивал Эрих Мария, прекрасно осведомленный о повышенной слышимости в судебном зале после открытия заседаний. «Абсолютно», – коротко ответил Крис. Напряжение чуть отпустило. Похоже, без поддержки и страховки его не оставят. Ждать пришлось недолго. Не прошло и четверти часа, как доктор Алекс доложил о готовности приступить к делу. И под обстрелом множества взглядов в сопровождении охранников, как и положено в здании суда, чтобы ненароком не забрести куда не нужно, а также двух судейских секретарей в качестве независимых свидетелей, герцог отбыл. Герцогиня Авиларская, по общему наблюдению, заметно нервничала, дожидаясь своей очереди. Но когда в зал вернулся эксперт в сопровождении свидетелей, изрядно чем-то потрясенных, побледнела настолько, что даже пигментные пятна на какое-то время исчезли. Бросила на адвоката затравленный взгляд. Тот, хмурясь, покусывал губу. О чем-то спросил, Эстер качнула головой. Глубоко вздохнув, словно перед прыжком в воду, распрямила спину и пошла. Тотчас, кстати, взятая в кольцо очередными охранниками, что позитива ей не прибавило. Мазарини поспешил к бледным, как полотно, свидетелям. «Но позвольте, а где же сам герцог?» «Одевается...» — с запинкой произнес один из секретарей, пытаясь поправить галстук, будто тот его душил. «Сейчас прибудет». Адвокат отшатнулся. «Вы что, просили его?» — выразительно поднял бровь. «Доктор просил», — заметно стуча зубами, ответил второй. «Ипостась, не спрашивайте лучше». «А-а-а», — понятливо протянул адвокат. На лице у него явственно обозначилось «Вот дурни». Скорее всего, на свидетелей экспертизы охрана сразу наложила заклятие неразглашения. И говорить обо всем произошедшем у них на глазах они могли лишь общими фразами, не более. Покачав головой, королевский защитник вернулся на место. Дождавшись возвращения подопечного, бросил. «Похоже, ты напугал их до полусмерти. Это было необходимо?» «Барлогов, доктор!» — тихо ругнулся Крис. «Все никак не мог прощупать несколько линий спектра. Говорит, основные и ведущие, без них никак. Пришлось трансформироваться, сперва частично, потом полностью. Сам знаешь, зрелище не для слабонервных». Мазарини хмыкнул, но не удержался от вопроса. «А доктор-то до сих пор заикается, наверное, как эти слабаки?» Кристофер потер шею, оправил воротник рубашки. «Ты не поверишь, даже глазом не моргнул. Ухватился за сканер покрепче, только пригнуться попросил. Я же в этой форме выше ростом, под потолок. Ты знаешь, я его даже зауважал. Не каждый так...» Он вдруг замолчал, задумавшись. «Главное, чтобы он сам не сболтнул лишнего», — озабоченно пробормотал защитник. Крис словно очнулся. «Этот-то? Да, он непрошибаемый. Может, потому что иномирец? Не то, что слова лишнего не скажет. У него каждый слог взвешен, я уже убедился. Ладно, ждем». Экспертиза сеньоры герцогини заняла куда больше времени. «Вот чувствую какой-то подвох», — бормотал герцог, уже не сдерживаясь. «От этой дряни всего можно ожидать. Особенно, если она кем-то ведома, ваша светлость», — склонился к нему Антонио. «Думаешь? А вы посмотрите на нашего Мазарини, как он переглядывается с ее адвокатами. Эта команда не хуже нашей. С Алессандро они несколько раз сталкивались, можно сказать, в ничью. И теперь каждый жаждет реванша. Будет драка, я вам скажу. Но вот подобрать такой состав защиты, а особенно оплатить его, я вам точно говорю, сеньора Эстер сама не потянула бы». «Хм», — только и отозвался герцог. «Прикажете и об этом сообщить патрону?» «Пожалуй. Это уже настораживает. Я-то, дурак, надеялся, что все пройдет быстро и гладко, как в первых двух разводах. А тут, похоже, нас втягивают в войну. Да, ты прав. Эриху нужно это знать. И как бы здесь ни была замешана политика, Барлоговы веники долго еще, со мной все прошло гораздо быстрее». Специалист такого уровня, как Алекс, обнаружит наличие матрицы будущего мага за полминуты. Потом, если она есть, определит, какого типа магия. Это чтобы точнее идентифицировать родителей. Остальное время уходит на фиксирование результата, протокол, заверение свидетелями, в общем, формальности. По идее, давно должны закончить. Видимо, что-то пошло не так. Терпение, шеф, терпение. Двери бокового входа долгожданно распахнулись. Все взгляды дружно устремились на Эстер, бледную, торжествующую, с гордо поднятой головой.